Глава 27. Хвостиково, недалеко от Архангельска, родовые земли Белухиных. Кирана волновалась, но старалась не подавать виду. Не так она надеялась провести свой первый выход в свет. Рядом не было ни брата, ни наставницы. Ей одной придется представлять оба рода, Комариных и Виноградовых. Конечно, с ней будет Светлана, Таймэй, Борзый и Ксандр, но все же поддержка Михаила и Агафьи была бы неоценима. Тем более, что обе невесты брата, официально и не очень, будут какую-то часть времени находиться возле невесты, как и Борзый возле жениха. Более того, в приглашении указывалось, что необходимо быть в одежде цветов представляемого рода. И как тут объединишь лиловый с зеленым, алым и черным? Правда, здесь взялась помочь Таймэй с ее даром иллюзий. Будущая невеста брата легко и непринужденно сконструировала удобоваримый вариант наряда прямо на Киране, добавляя и убирая отдельные элементы. Еще азиатка хихикала, когда увидела, как охотница одевала под платье белье из шкуры мамотуса. «Ты теперь и спишь в броне?» «Нет, сплю я под действием двух стихийных щитов», — тяжело вздохнула Кирана, не желая проигрывать в споре с Ксандром. Тот вообще ночевал в компании нескольких ледяных гончих. «Это я перестраховываюсь, чтобы на мне хоть что-то осталось, если твоя иллюзия вдруг спадет». «Ну, для этого меня убить надо», — пожала плечами Таймэй. «А если что-то спадет, то все увидят твою потрясающую фигуру, и очередь из женихов выстроится до Японии». «По местным меркам моя фигура вызовет много ненужных вопросов», — хмыкнула охотница, скидывая почти готовое платье, состоящее из нескольких лоскутов ткани и обилия кожаных ремешков, сдерживающих ткань от расхождения в самых интересных местах. Плюсом платья для Кираны стала возможность прикрепить к ремешкам метательные ножи и несколько амулетов, выданных братом еще для встречи с датчанами. Еще наплевав на все увещевания Таймэй, охотница натягивала под платье плотные облегающие лосины и высокие ботинки на плоской подошве. «Сумасшедшая, ты себе все отморозишь», — причитала азиатка, кутаясь в меха от пронизывающего холода. «Хоть шубу накинь». «Ты забыла, из какого я мира», — мягко напомнила охотница. «Для нас ваша зима все равно, что самый теплый день». «Зачем мы тогда тебе руки и плечи под ткань прятали?» «Затем, что у меня все тело в шрамах и...» Охотница осеклась. «Убирай рукава, оставляя лиф и голые плечи с руками. Хотя нет, на руки тонкие кожаные перчатки с отсеками для метательных стрелок». «Вот это я понимаю, плевать на мнение общества с высочайшего вулкана», улыбнулась Таймэй, и, хитро прищурившись, подправила наряд по запросу и добавила себе на кимоно силуэты драконов, парящих на мощных крыльях над вишневыми девятихвостыми лисами. «Буду брать с тебя пример. В конце концов, дракон же был». Девушки собирались на церемонию, когда к ним сперва вежливо постучался, а затем, не дожидаясь разрешения войти, ввалился Ксандр. Кирана в этот момент была скорее раздета, нежели одета, но не выказала ни капли стеснения. «Девушки-красавицы, спасайте! Кто из вас турецкий знает? У меня здесь приемный отец внезапно нарисовался». «Да уж, чудны возможности твои, Данила Андреевич», — мелькнула у меня мысль, пока мы вместе с четверкой эргов добирались в местность недалеко от Углича. Переход свитками в столицу и марш-бросок в 200 километров заняли 6 часов. К рассвету мы въезжали на территорию владельца тонкого места. Тот даже не вышел к нам, в отличие от того же Трясогузкина под Тобольском. Нас встречал его управляющий, седой крепенький мужичок с грубым шрамом через правую щеку и повязкой на глазу. Он бегло осмотрел нашу экипировку и рюкзаки за плечами. «Утро доброе», — поздоровался он. «Из Министерства обороны уже сообщили, что следует ждать гостей. Отчего так солнце жжется?» «От того, что крапива», — ответил я пароль для пропуска на тонкое место. И хоть это была полная бессмыслица, по заверениям Орлова, только такие пароли имели право на существование. «Тогда держите карту, старайтесь не сворачивать с указанного на ней пути». Распорядитель выдал мне тубус с бумажной картой, где отмечены были две точки — вход и выход. «За пределами территория разведана мало, да и это кратчайший путь к нужной вам точке». «Какой уровень изнанки?» — уточнил я больше для порядка. «Четвертый. Пустыня там, будь она неладна, и твари эти». Мужик сплюнул и заткнулся, видимо, сболтнув что-то лишнее. «Что за твари?» — тут же уточнила Тильда. «То ли черви, то ли лианы хищные, кто ж их разберет? Неохотно пояснил распорядитель и пожал плечами. Да только жутко живучие и не любят, когда их тревожат. На движение реагируют или на тепло? Летают, плавают, бегают?» Зачастила с вопросами подруга. На нее даже покосились с уважением. «Размеры максимальные какие?» «Мы думаем на движение, а так ползают, как черви под песком, а потом заглатывают неосторожную жертву живьем. Не убивают изверги, живой переваривают. Размеры до 15 метров в длину встречались. Есть ли больше, никто не знает. Туда особо никто не суется. Несколько групп сгинуло бесследно. Только в последнее время что-то зачастили». «Кто?» Тут же подобрался я, надеясь услышать про Агафью. «Так это ж военная тайна», — уперся распорядитель. «Вам сболтну и места лишусь». «Хоть мужчина или женщина, это же не нарушение военной тайны. Просто скажите, первое или второе». Тильда врубила все свое обаяние, выведывая информацию. Она не то флиртовала, не то уговаривала мужика, и тот сдался. «Первое», — ляпнул он, расплываясь в улыбке, и тут же сплюнул. «Вот же ж бабье племя, все проблемы из-за вас». «Спасибо, милейший», — чмокнула Тиль распорядителя, успокаивая его совесть. «Вы нам очень помогли». Тот зарделся от благодарности и махнул рукой, показывая следовать за ним. Остановились мы лишь единожды, когда распорядитель с помощью артефакта пропуска отворял массивную каменную плиту, закрывавшую вход в пещеру. «Вот это радуга!» — восхитился и он. «Ты о чем?» — уточнил я тихо. «Про защитные заклинания на плите и пещере. На ней всякого, как на собаке, блох. Начни кто вскрывать ее снаружи или изнутри, потратит немало времени». Плита бесшумно закрылась за нашими спинами, отрезая от утренней зарницы и погружая в мрак. В следующую секунду сработала система освещения, заливая все пространство вокруг рассеянными лучами и вырывая из мрака узкий мост, теряющийся в глубине. Тильда непроизвольно присвистнула, оценивая масштабы открывшегося пространства. И было отчего. Мы стояли на пороге огромнейшей пещеры высотой под 1,5, а то и 2 сотни метров. Длину ее сложно было оценить с учетом того, что мы просто не видели конца. С потолка свисали сосульки сталактитов причудливых цветов и оттенков, а на дне пещеры виднелись вершины сталагмитов. Мост, ведущий во мрак, только видимой частью тянулся метров на 100. Наше же внимание приковали озера с голубой водой на дне пещеры, сквозь которые открывался вид на моря, пустыни, леса, горы. Над парочкой озер вода замерзла и покрылась сетью трещин, а над одним, находящимся чуть в стороне, поднимался пар, словно от кипящей воды. «Только не говорите, что нам туда», — Тильда критически осматривала озеро с булькающей водой. «Я не хочу быть осьминогом средней проварки». «Сюда», — пожал плечами распорядитель. «Рекомендую себя в глыбу льда поместить, чтоб не свариться, вроде бы проверенная методика». Пока Тильда ругалась себе под нос, я обратился к провожатому. «Нам обещали артефакт-ключ для открытия портала в финальной точке нашего путешествия». «Ах да, запамятовал». Мужичок похлопал по карманам и вынул из них 3 амулета на обычной кожаной тесёмке. «Вот, возьмите. Работают, если сломать кругляш». Мы поблагодарили провожатого, который не спешил уходить. Видимо, должен был проконтролировать, что мы покинем ведомственный объект. Мудрствовать мы не стали. Эон легко обернул нас в один ледяной шар и принялся наращивать толщину его стенок. Лед вышел прозрачнее слезы младенца, потому смотреть на кипящее озеро под нами было жутко. «Так мы на дно не опустимся, давайте сверху еще слой камня добавлю», — подал здравую идею один из эргов, выбранных Тильдой для экспедиции. «Сказано, сделано». Заживо меня уже сжигали, варка — это новый опыт. Невольно вырвалось у меня, когда мы все вместе синхронно катнули шар с края моста. Тильда завизжала, эрги выругались. Я же следил, как быстро истончается ледяная стенка нашего убежища. Если камень нагрелся до такой температуры, что лед плавится, то что было бы без него? Семён Фёдорович Полежаев воровато оглянулся и покинул тонкое место. Стоило ему оказаться на улице и закурить по привычке папиросу, как раздался окрик от его работодателя, барона Зеленушкина Ивана Кондратьевича. «Семён, где тебя носит? К нам с минуты на минуту должны из Министерства обороны группу прислать». «Здесь я, ваше благородие», — отозвался Полежаев, с сожалением гася папиросу. «Уже прибыли и даже в портал ушли, за ключами сходил, все готово». «Ключи им дать не забыл? 3 штуки?» — уже чуть мягче спросил Иван Кондратьевич. раз уж все разрешилось без его участия. «Обижаете, ваше благородие, все честь по чести, как вы предупреждали. Смотри мне, министр за кого попало просить не будет, а нам дополнительное финансирование не помешает», на всякий случай обозначил Зеленушкин. «Это и тебе оклад может повысить». Полежаев мечтательно улыбнулся, но не ответил. «А мне теперь ваш оклад и даром не сдался. У меня теперь безбедная старость обеспечена». Семён Фёдорович мысленно тратил уже полученные деньги за то, чтобы пустить группу по ложному направлению. Всего-то и нужно было, что сместить пунктир с безопасного пути на смертоносный, кишащий тварями, и деньги в кармане.